Распрощавшись с Анной, я приступил к выполнению своего замысла. Я пошел домой по тропинке. Дойдя до перелаза, я немного вернулся назад, до места, где растительность казалась мне слегка помятой, свернул с тропинки и углубился в кусты. Лес здесь был густой, с кустарником, ветви которого переплетались внизу. Я пробивался сквозь заросли с некоторым усилием, как вдруг услышал, что недалеко от меня еще кто-то пробирается через кустарник. Я остановился в нерешительности, и передо мной возник Лоуренс Реддинг. Он тащил увесистый валун. Должно быть, вид у меня был удивленный. Лоуренс вдруг разразился смехом. «Да нет», — сказал он. «Это не улика, а нечто вроде мирного подношения». «Мирное подношение?» «Ну да. Назовем это началом мирных переговоров. Мне нужен предлог, чтобы зайти к вашей соседке, мисс Марпл. И мне подсказали, что лучше всего преподнести ей камень или обломок скалы для ее японского садика». «Это верно», — согласился я. «А что вам понадобилось от почтенной леди?» «Вот что. Если вчера вечером можно было что-нибудь увидеть, мисс Марпл это наверняка видела. Я даже не говорю о чем-то непременно связанном с убийством, то есть связанном с ее точки зрения. Я имею в виду просто что-нибудь из ряда вон выходящее, диковинное, какую-нибудь мелочь, которая поможет нам разгадать загадку. Что-то такое, о чем она даже не сочла нужным сообщить полиции». «Такое очень может быть, мне кажется». «Во всяком случае, игра стоит свеч. Клемент, я собираюсь разобраться в этом деле до конца. Хотя бы ради Анны. А на Слака я не очень надеюсь. Конечно, он из кожи вон лезет, но усердие никогда не заменит ума». «Насколько я понял, передо мной излюбленный герой приключенческих историй. Сыщик-любитель», — сказал я. «Не уверен, что в реальной жизни они и впрямь оказываются удачней профессионалов». Он пристально взглянул на меня и внезапно расхохотался. «А вы-то что делаете в лесу, падре?» Признаюсь, я покраснел. «Наверное, то же, что и я, могу поклясться. У нас с вами явилась одна и та же мысль, правда? Как убийца пробрался в кабинет? Первый путь — по аллее и в калитку. Второй — через парадную дверь. Третий — есть какой-нибудь третий путь, а? Я решил расследовать, нет ли следов и сломанных кустов поблизости от стены вашего сада». «И мне пришло в голову то же самое», — сознался я. «Однако я не успел приступить к делу», — продолжал Лоуренс, «так как решил, что надо бы сначала повидать мисс Марпл, убедиться, что никто не проходил по аллее вчера вечером, пока мы были в мастерской». Я замотал головой. Она настаивала на том, что никто не проходил. «Ну да, никто. Никто из тех, кого она считает кем-то. Звучит как дикий бред, но вы меня понимаете. Мог же там быть кто-то вроде почтальона или молочника или рассыльного от мясника. Кто-то, чье присутствие настолько привычно, что вы об этом не считаете нужным даже упоминать». «Вы начитались Честертона», — заметил я. Лоуренс не отпирался. «Вам не кажется, что в этом что-то есть?» «Все может быть», — согласился я.